И теперь, мой любимый, мы находимся в землях внутреннего Магриба. Расскажи мне про этого проклятого. Что он тебе говорил и чего он хочет? — сказал Алла-ад-Дин, и царевна молвила. Каждый день он приходит один раз, не больше, и соблазняет меня, чтобы я с ним спала и взяла его вместо тебя. Он говорит, что мой отец, султан, отрубил тебе голову. И еще он сказал, что ты был бедняком, сыном бедняка, и что он, магрибинец, был причиной твоего богатства. Он проявляет ко мне полную любовь, а я к нему полную ненависть. — А ты не знаешь, куда он прячет светильник? — спросил ее Алла-ад-Дин. И она сказала, он постоянно носит его с собой и не расстается с ним. Он вынимал его из-за пазухи и показывал его мне. И Алла-ад-Дин обрадовался и воскликнул. «Я сейчас от тебя уйду, а ты вели одной из невольниц все время стоять у потайной двери, чтобы, когда я потребую, она открыла мне дверь. А я придумаю хитрость против этого проклятого». И затем Алла-ад-Дин вышел и пошел по степи. Он увидел одного феллаха и сказал ему, «О, дядюшка, возьми мою одежду и дай мне твою». И феллах скинул свою одежду, и Алла-ад-Дин взял ее и надел. Потом он отправился в город на рынок москательщиков и купил на 2 дирхема банджа и вернулся во дворец. И когда невольница, стоявшая у потайной двери, увидела его, она открыла ему. И он вошел к своей жене, госпоже Будур, и сказал ей, «Я хочу, чтобы ты бросила печаль и проявила к этому проклятому дружелюбие и приязнь. Скажи ему со смеющимся лицом, приходи сегодня вечером, и мы поужинаем. До каких пор я буду грустить? И прояви к нему великую любовь, и скажи, что ты хочешь с ним выпить». Поднеси ему одну чашу за другой, пока он не выпьет несколько чаш, а потом положи ему в чашу этот бандж и напои его. А когда он опрокинется на затылок, покричи меня. «Вот оно, правильное решение!» — воскликнула госпожа Будур. «Это мне не трудно». Потом Алла-ад-Дин поел и насытился, и затем встал и вышел. А госпожа Будур поднялась, позвала служанку, приоделась, разукрасилась и надушилась благовониями, и вдруг вошел магрибинец и увидел ее в таком убранстве. Он обрадовался и развеселился, и грудь у него расширилась, особенно когда госпожа Будур встретила его с приветливым и смеющимся лицом, и она взяла его за руку и посадила с собой рядом и сказала, «О, мой любимый! Если желаешь, приходи и поужинай со мной сегодня вечером. До каких пор я буду грустить? Хватит! Я потеряла надежду вновь увидеть Алла-ад-Дина и моего отца, и хочу, чтобы ты мне их заменил. У меня ведь никого не осталось, кроме тебя. Надеюсь, что ты придешь сегодня вечером, и мы вместе поужинаем, но я хочу, чтобы ты принес мне немножко вина, и пусть это будет вино хорошее, превосходное, из вин твоей родины. У меня тоже есть вино, но я хочу попробовать вина этой страны». И когда магрибинец услышал слова госпожи Будур и увидел с ее стороны знаки любви, он обрадовался великой радостью и вскричал, «Слушай, повинуйся, моя возлюбленная, я пойду и куплю все, что ты хочешь». А госпожа Будур для того, чтобы еще больше обмануть его, сказала, «Зачем тебе идти самому? Пошли кого-нибудь из твоих рабов». Но магрибинец воскликнул, «Клянусь твоими глазами, никто не пойдет покупать вино, кроме меня». И он пошел и купил превосходного вина, которое свалит с ног медведя, и вернулся к царевне, и невольницы поставили перед ними столик и подали ужин. И они стали есть и пить, а невольницы наполняли их чаши вином, и они пили, и так продолжалось до тех пор, пока у магрибинца от опьянения не закружилась голова. И тогда госпожа Будур сказала ему,